Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Говорите. Скажите, пожалуйста, Зарина Махамовна, 80-й год. Это лично вы? Представьтесь. Меня зовут охранитель Евгения Николаевна, я являюсь специалистом административного взыскания компании МВА «Финанс». Разговор записывается согласно федеральному закону 203 Российской Федерации. Так я общаюсь сейчас с кем? С Зариной Махамовной? Зариной. Да? Ага. Что? Зариной Махамовной. Хорошо, значит... Речь идет о просроченной задолженности. Нет, стоп. Речь идет о том, что вы почему-то называетесь специалистом административного взыскания. Вы знаете, что такое административное взыскание? Да, конечно же. Что это? Административное взыскание, досудебное. Угу. Так вот, неграмотная барышня, я вам поясняю, административное взыскание – это один из методов наказания за административное правонарушение. Вы в курсе? А вы знаете, я вправе после того, что вы сейчас сказали, за мое унижение лично... А чем я вас унизила? Тем, что сказала, что вы неграмотная? Вы унизились? А вы что, такая, чтобы мне такое... Но вы же не знаете, а утверждаете, что знаете. Кто вы, как не неграмотная после этого? Так вот, административное взыскание в нашей стране вправе осуществлять... исключительно суд и судебные приставы. Вы какое отношение имеете к административному взысканию? Это раз, и мной было совершено какое-то административное преступление, что ли? Верхи. Верхи у вас вместо мозгов. Верхи. Ой, боже, какие же бестолочи. Это просто... мне должны, да, грамотная это причем. Должны, да, да, да. Говорить. Которая вот таких, как вы, вертит по три раза на дню. Если были, ну все, курица, хорош, кудахтать, бросаем не, трубку не и закрываем свою пасть. Деньги. Понятно? Значит, да. С приставами так общаться. Ожидайте по месту регистрации, арест имущества. Адрес вашего местонахождения назовите, я вам скорую вызову, у вас припадок. Значит, Зарина Махамовна. О, больные. В дурдоме сегодня выходной или я не пойму? Как же бомбить-то, господи, какие истерички у вас в МБА работают. Вам по утрам надо валерьянку выдавать, по-моему, чтобы вы не психовали, а то бомбит, как я не знаю кого. Желаю вам успокоиться и подучить. Так я спокойно, чучело, научись ты закона, выучи, дебилка, выучи закон. Чучело. После этого, конченая, перезвонишь. Все, сдох. Кто там? Виктория Валерьевна, здравствуйте. Говорите. Это компания «Профилиал», Андрей Александрович Мельников. Меня зовут. Звонил по задолженности вашей. Почему вы не оплачиваете длительное время? А предыдущие разговоры мимо прошли вас, да? Так вы не внесли оплату. Ни одного платежа не внесли. Ну, до этого до вас звонили ваши коллеги. Задавали те же самые вопросы. Я давала ответы. У вас нет этой информации, да? Есть, конечно, долг у вас не уменьшится, тогда вы не оплатили. Каждый раз одни и те же вопросы задаем. Зачем? Да, потому что оплата не поступила. Так а зачем одни и те же вопросы задавать? Будем звонить вам. Ну, молодцы, вам весело, звоните. Виктория Валерьевна, а вы долг свой оплатите? Да. Зачем вы деньги берете и не возвращаете? Вы мошенничеством занимаетесь? Ой, маленький, бедный мальчик, обидели тебя, да? Ну, не плакай, не плакай. Да мне-то что? Это ваш долг. Вы берете чужие деньги и не возвращаете. Ну, я, видишь, я спокойно при этом себя чувствую, мне весело. А ты плакаешь. Да. Зачем? Непонятно. Да мне-то что? Это ваш кредит. Так вот и я тебе говорю, что ты попку-то рвешь-то? Виктория Валерьевна, в общем, долг у вас уже 17 дней не оплачивается. Скорее всего, и не будет оплачиваться. В ближайшее время, я понял, эта запись разговора также будет предоставлена в суде. Так что да не тренди ты, в каком суде? Вы же работаете администратором. Такая балаболка. Вроде по голосу мужик, а по характеру баба. Так кредит идите свой оплатите, что вы мне сейчас расскажете? Я звоню по вашему долгу. Давайте так, а чего ты здесь как сучка? Виктория, я тебе сказала, денег не дам, успокойся. Вы в зеркало посмотрите, то же самое себе повторите, Виктория Валерьевна. Да, зачем? Я же не вижу, я не сучка. Поэтому какое это ко мне имеет отношение? Ну вот вы сейчас как раз таки вижите. Я вижу, я абсолютно спокойно разговариваю с тобой. Так мальчик. Я тоже спокойно разговариваю. Ну, сейчас да. Звоню 10 секунд назад визжал. По делу звоню вам, Виктория Валерьевна. Что с оплатой? Почему не платите? Будет денег. Денег не дам. Не понял ты. Хорошо, с первого раза, да? Проживайте, дом 16. Ага, да. По этому адресу. Ну, ожидайте это в ближайшее время. Да, делать мне больше нечего, ожидать ваших попрошаек. Будут с вами беседовать. Я думаю, ой, что да вы кто при там будет разговоре лично не уже не будете так себя вести. Балаболка. Вам должно быть стыдно. Позвонил, натрындел, три короба. И сейчас трубки бросишь, как шапка. Отказ от оплаты фиксирую. Ну, фиксирую тебе поглубже, поерзай на нем еще. Не, с вами не о чем разговаривать. Ну, понятно, пора отгребать в нору. Идите, шоу. Зарабатывайте деньги, шоу, пес, и оплачивайте. Пшал, хвостиком виляй, и хозяину беги за косточкой. По июнь месяц. Беги, беги, быстро, быстро, быстро. А то гляди, важный какой пес. Трубку брать. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Меня зовут Дарья. Я очень рада. Звонок поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Елена Александровна. Давайте заново и по закону. Что, прошу прощения? Заново и по закону. Елена Александровна, вам звонок поступает с целью Не-не-не-не-не-не-не, Дарья, не с того вы начали. Заново и по закону. Елена Александровна, не с того начали, продолжать? Дашенька, заново и по закону. Еще раз повторяю. Елена Александровна. 230-й федеральный закон читали? Мы по нему работаем. Да незаметно, что вы по нему работаете. Вы уже его нарушили. Каким образом? Ай, какие ж... Вот специально у вас там в скрипте прописано, что ли, вот так дур себя строить каждый раз, когда звоните? Или вы на самом деле такие? Как представляться по закону надо, Дашенька? Елена Александровна, я вам представилась. Как надо представляться по закону? Как вы обязаны представиться в начале каждого взаимодействия? Что вы обязаны называть? Я вам представилась. Да вы идиотку из меня делаете, что ли? Как вы, я простой вопрос задаю, как вы обязаны представляться? Елена Александровна, если вы хотите услышать полное фамилия, имя, отчество, я вам его назову. Я спросила, как вы обязаны представляться? Я вам представилась так, как как вы обязаны представляться, еще раз спрашиваю. Елена Александровна, вы собираетесь дальше разговор? Я собираюсь. Вы почему уходите от ответа? Вы не знаете? Потому что я изначально вам представилась. Вначале... Вас интересует какая-то еще информация? Тихо, тихо, теперь я говорю. Теперь вы упустили свой шанс оправдаться. 230-й, закройте рот. 230-й, федеральный закон, статья 7-я, захлопните. Статья 7-я, пункт 4-й. В начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или... Да. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Звонок Совкомбанка, департамент судебного искания. Меня зовут Елена Николаевна, Светлана Яковлевна. Я звоню вам по денежному кредиту. 48 900 рублей у вас сумма задолженности. До 10 июля мы вас ожидаем в банке на оплату. Вы финансово сейчас готовы полностью долг закрыть? Я вообще, в принципе, не готова его закрывать. А у вас что-то случилось? Вы же понимаете, что надо это делать. Может, случилось, может, не случилось. Это разве имеет какое-то значение? Ну, вообще, да. Если у вас какие-то сложности со здоровьем, допустим, с работой, мы вам можем сделать какие-то определенные предложения. Но если вы не хотите углубляться в ваши проблемы, безусловно, я не буду на этом настаивать. Значит, 15 мая 2019 года документы были переданы в суд. Вы знаете, я уже думаю, даже и решение суда есть. Обычно оно в течение месяца выносится очень быстро. Просто не вернулись они назад еще в банк. Вам, если что, должно прийти извещение по адресу регистрации, да, с решением суда. И получается, если мы сейчас с вами договоримся по факту оплаты, хотя бы частичного характера, то следующий этап – это принудительные меры взыскания. То есть, когда будет возбуждено исполнительное производство, вас, к сожалению, даже спрашивать не будут, что у вас случилось. И если нет активных счетов с официальными доходами, следующий этап – это арест, к сожалению, общего имущества на основании 80-й статьи Федерального закона 229. Вас это может коснуться. Сейчас банк вам может пока предложить оплачивать частичным образом, но сумма должна быть не менее той суммы, которая была ранее по графику. То есть я вот сейчас смотрю, там в районе 3000 у вас была оплата, но пока вот 3000 я могу вам согласовать, но не меньше. Собственно, вот и вся ситуация, которая сейчас на данный момент. Как поступите, вы, будете оплачивать, вы, начнете? Вы, к сожалению, не владеете ситуацией. Я вам расскажу, что произошло, почему вы не получили документы. Потому что вы не подали, не пошли с иском в суд, да, вы подали ходатайство о вынесении судебного приказа. Судебный приказ был вынесен, однако я воспользовавшись своим законным правом, отменила этот судебный приказ. И все. Так и что? Так и все. Да вы что? И что значит и все? Вы себя слышите? Вы считаете, вы пришли, написали бумагу в свободной форме об отмене судебного приказа, ну, и все, и сразу долги форме. У вас исчезли. И вам сразу деньги банк подарил. Но поймите, вы вам, рассказывали, Яковлев, вы рассказывали сейчас мне историю. Ничего не значит. Зачем вы постоянно говорите, еще и голос повышаете? Это неприятно. Я вам объясняю. Мне тоже неприятно, не, то, что не вы не оплачиваете деньги, объяснение. Которые вам не принадлежат. Вы позвонили проораться, но вы продерите свою глотку, прооритесь. Вы о чем и вообще потом сейчас, продолжим Светлана диалог. Яковлевна? Вы вообще о чем? Ну, вы о чем? Тупая, не понимаете, я вам еще о раз чем говорю, мне? Если у вас есть уже решение суда, и вы еще отменили вот судебный приказ, я вам говорю о том, сейчас что еще для вас это во время ничего того, не как значит. Орете, ёршиком унитазным прочистите. Вы вообще слышите меня? Нет, конечно, не слышу. Во-первых, ведется запись телефонного разговора. Приложите ее к ране в своей голове, эту запись. Далее, Светлана Яковлевна, я вас о последствиях предупредила. Ну все, время трубку бросать. Школьная квартира 27. Собственно, будем ходатайствовать по факту принудительных мер взысканий. А на данный момент я с вами надо говорить. Отказ, у вас не может быть принудительных мер взысканий. До свидания. О. Здравствуйте. Ну. Здравствуйте. Да. Ольга Викторовна. Кто спрашивает? Компания «Имбафинансы». Специалист Цукановой Екатерины Юрьевны. Ведется запись разговора. С вами беседую сейчас, Ольга Викторовна. Со мной. Банк «Ренессанс Кредит» у вас имеется неисполненное кредитное обязательство, длительная просрочка. Договор кредит наличными у вас действующий с апреля 2018 года и по июль 2021 актуальный срок. Последняя оплата была в феврале 2019 года. Текущий долг по данному договору у вас сейчас составляет 59 500 рублей. На ежедневной основе банк продолжает начислять штрафы. До 9 августа вам необходимо будет оплатить сумму в размере 65 450 рублей, чтобы полностью выйти из просрочки и восстановиться в графике. Какие из этих трех дней вы готовы на оплату? А вы что-то говорили, я просто отвлеклась тут. Еще раз заново можно? В смысле отвлеклись? В прямом смысле. Вам что, по 10 раз повторять? Ну, мне так понимаю, дистанционное общение вас не устраивает. Будем лично тогда беседовать. Я не ору. Да слышно, я вам предоставила информацию. Сейчас вот глазик у вас лопнет, будете так визжать. Успокойтесь, Ольга Викторовна, повторить. Город регистрация. Успокойтесь и заново все повторите. Я заново повторять вам не собираюсь. Ну, 65 450 рублей до 9 августа. А вы будете свободны, Ольга Викторовна. Громче. В том случае, громче. Когда долг оплатите. Давайте, как сучка, вы меня услышали? Бежите, как когда сучка, вы будете свободны. 65 450 до 9 августа. Оплата поступает на расчетный счет. на расчетность. Значит, будете досрочно в принудительном порядке оплачивать. Ага. Сначала 65-450 у сутенера своего заберите на деньги, основном долге больше, которые он вам на должен основном долге за отработанное больше 200 тысяч. А потом поэтому только, готовьте может быть, деньги. Я вам заплачу. Около 300 тысяч будет досрочное принудительное взыскание. Вы слышите, что вам говорят люди? Или вы человеческий язык курица не воспринимаете? А, курица?